Глава 50. Посылаю воздушные поцелуи всем, кого люблю. Спустя месяц. Флора. На настенном календаре 31 декабря. Сегодня утром посмотрела на эту дату и улыбнулась всему, что случилось и не случилось в уходящем году. Хотя я давно уже не меряю время блоками по 12 месяцев, оно слилось в единое полотно разных оттенков, которые я научилась любить. Обычно в последний день года подводят итоги. Для меня итогов не существует так же, как решений, время которых должно наступить в понедельник или 1 января. Каждая новая минута — возможность для изменения. Девочка моя, по предыдущим письмам ты, наверное, поняла, что твоя бабушка всегда смотрела в лицо жизни, не уклонялась от испытаний. Наоборот, доставала сковороду, Нелли ее называет оружием свободы, и отбивалась. А когда ноги отказывались идти к мечте, я ложилась в ее направлении и ждала возвращения сил. Вот такая неугомонная особа. Ну что за унылое письмо в праздничный день? На самом деле, я с самого утра колдую на кухне. Первым делом побаловала себя вкусным завтраком. Овсянка, накрытая шапкой и из карамелизированной груши. Сливочное масло, тростниковый сахар, немного лимонного сока и воды. Вуаля, готово. И тосты с мягким сыром и кусочками слабосоленой форели. Правда, тосты так и не съела. Ну, аж перехватила, пока я прислушивалась к музыке моря. Сегодня услышала в ней «Угум-бугум-сон» Брентона Вуда. Специально для Галима готовлю пирог с брусничным джемом. Для Мишеля и Орелли свекольный салат с черносливом в имбирном соусе. А для всех остальных запеканку из лосося и тыквы. Рис с пряными овощами. Ох, дел сегодня предостаточно. Попросила всех оставить меня в тишине, чтобы ничто не отвлекало от процесса. Но аж погуляла, слопала свой корм с моими тостами, и у нее вот-вот начнется дневной сон. Начинаю с пирога для Галима. Тесто дрожжевое. Ну и обрадуется мой мальчик. И для него, и для нас выдался счастливый год. Мы нашли друг друга. Мишель и Орелли усыновили Галима. Теперь у него большая семья. Флора. Жизнь не перестает меня удивлять. Я пою вместе с ней песни, пританцовываю под любимые мелодии и посылаю воздушные поцелуи всем, кого люблю. С нетерпением жду вас. Девочки, этот год не должен завершиться без вашего приезда. Пока пирог остывает, лосось маринуется, а овощи запекаются, позволю-ка себе вздремнуть полчасика. Только прилегла на диван, накрылась пледом, как услышала скрип входной двери. По-прежнему ее не закрываю. Неужели Густав привез гирлянды для елки? Может, ветер поднялся? Поворачиваюсь и вижу тебя, Флора. Стоишь на пороге, на темных бровях и ресницах снежинки, улыбаешься и одновременно плачешь. Я сплю. Эпилог. Здравствуй, дорогой слушатель. Меня зовут Ани. Вчера мне исполнилось 38. Я жена прекрасного мужчины, мама двух дочерей, Флоры и Сильви, владелица марки джема бабушки Ани. Да, все верно. Я внучка Ани Демустье, женщина, с которой вы уже познакомились. Мама назвала меня в ее честь. Я тоже, как бабушка, готовлю джемы, люблю море и все еще учусь любить жизнь. Ох, думается, мне это процесс, не имеющий к счастью или сожалению окончательного результата. Сегодня, перечитывая бабушкины письма, Забавно, что она в них называла меня Флорой. Я еще раз убедилась в том, как важно освободиться от убеждений, ведущих к грусти. Так много людей, которые проносят боль через отмеренное им время, мучаются чувством вины, не позволяя себе быть счастливыми. К сожалению, мама с бабушкой так и не встретились. Когда мне было 22, мама ушла из жизни, тяжелая болезнь крови. За 2 дня до смерти она попросила меня отыскать бабушку Ани, о которой ей почти ничего не было известно. Дала адрес дома, где Ани жила с Борисом, и сказала, что соседи наверняка что-то знают. Так я познакомилась с дочерью Катрин, женщины, которая поддерживала связь с Ани. Катрин знала только название города, куда уехала бабушка. Ничего больше. На следующий же день, несмотря на снегопад и предпраздничную суету, я поехала. Остановилась в местном пансионе. Гуляя по ближайшим улицам, заглянула в лавку, где продавали продукты местных фермеров. На полке увидела баночки с брусничным джемом. Мама рассказывала, что бабушка варила потрясающие джемы из брусники. В этих краях такие десерты не особо популярны, и я сразу поняла, кто приложил к ним руку. Разговорилась с Густавом, владельцем магазинчика. Он дал адрес дома на берегу моря. Я так и не вернулась туда, откуда приехала. Прожила с Ани 2 счастливых года. Мы не могли наговориться. Она передала мне письма, которые столько лет писала, научила варить джемы. Мы будто всю жизнь знали друг друга. Моя любимая женщина. Сейчас мы с братом Галимом, он помогает мне и одновременно учится в ветеринарной академии, продолжаем дело Ани. Джемы по ее рецептам стали популярны во всем мире благодаря нашему интернет-магазину. Часть заработанных денег перечисляем в общество помощи детям-сиротам. Чувствую, что бабушка с нами. Следит за качеством джемов, и если мы вдруг переборщили с каким-то ингредиентом, обязательно дает знать. Перед смертью Ани сказала мне: «Девочка моя, делай то, во что искренне веришь, и только то, что не причинит другим зла. Бог там, где понимают и чувствуют». Она покинула мир с улыбкой. Ане удалось прожить жизнь с мужеством. Хотя много лет она мучилась виной перед собой, дочерью и мной. Жаль, что было упущено много времени. Но жизнь не следует идеальному сценарию. Именно поэтому я приняла решение опубликовать письма. Если хотя бы 2 из прослушавших станут счастливее и найдут ответ хотя бы на 1 вопрос, значит, все не зря. Получилась история о сильной женщине, которая старается быть счастливой и честной перед собой. История о том, что человек свободен и может уйти в любой момент. И именно это укрепляет его желание остаться. Это история о выборе собственного пути, об ошибках и их последствиях, о жизни, как она есть. Незадолго до расставания бабушка подарила мне открытку с изображением брусники. На обороте было написано: «Есть такое счастье. Ты и твоя жизнь. Это не повторится. Люблю. Ани». Текст читала Ксения Бржезовская.